«Я понимаю, милорд. Спасибо, милорд. Наверное, нам всем есть, что защищать в этом форте». Кассити отдал честь и поспешил к своему взводу. «Хорошо сказано, лорд Джевидж. То, что доктор прописал для юных ушей». Мэтр Дайлип не скрывал, что внимательно слушает беседу, не прекращая чистить винтовку. И так вызывающе при этом смотрел на Росса, что тот не выдержал и спросил. «Вам тоже требуется ободрение?» «Нет, вы меня уже ободрили», – криво ухмыльнулся маг. В слове «ободрили» отчетливо прозвучала издевка, а концентрация сарказма говорила опытному уху о давешней обиде, копившейся годами. «Я догадался. И когда же я успел?» «Было дело, если вы, конечно, помните всех парней, которых расстреляли собственноручно». Росс вопросительно приподнял бровь. «Я вас не помню, Дайлип». «Мы не встречались лично. Накануне у меня начался жар. Лекари решили, что это тиф, и отослали в тыл вместе с обозом». «Сожалеете об упущенной возможности?» – невозмутимо полюбопытствовал Джевидж. «А вы жалеете?» «Я? О том, что расстрелял трусов, даже не попытавшихся защитить раненых, сестер и лекарей?» – вопросом на вопрос ответил Росс. «А драгун? Вы смеетесь?» «Никто не устоял бы. Никто. Это выше не только человеческих, но и магических сил». Дайлип почти кричал на бывшего генерала, который не погнушался встать в ряды расстрельной команды, лишь бы наказать дезертиров. Мало кто среди чародейской братьи не знал этого эпизода из жизни лорда Джевиджа. О нем помнили и не давали забыть самому Россу. А уж какие эпитеты давали. «Кровавый мясник», самое мягкое поименование. Возможно, Дайлип ожидал увидеть раскаяние на лице собеседника, но он крупно ошибся. Ни сожаления, ни раскаяния, ни смущения. Ничего такого на физиономии Джевиджа не наблюдалось. «Говорите, выше человеческих сил?» «Да?» – процедил Росс. «Тогда почему сестра милосердия закрыла своим телом безногого солдата, а колдун бросился бежать? Почему доктора Рува зарубили у операционного стола?» «Если бы эльлорские драгуны ворвались в полевой госпиталь домодарцев, было бы то же самое?» «Не исключено. И, скорее всего, так бы оно и было. Но тогда домодарский генерал решал бы судьбу своих домодарских дезертиров, если бы таковые нашлись. Я расстрелял трусов, нарушивших присягу, и только. А то, что они к тому же оказались еще и магами, ничего не меняет. Меня уволили под шумок, а я не был трусом и дезертиром. Уволили только чтобы вам угодить, а я, между прочим, связывал с армией всю свою жизнь», — выкрикнул Дайлип в лицо Россу. «Мне жаль, что та давняя история поломала вам жизнь», — твердо заявил бывший маршал. «Что я могу еще добавить? Прощения попросить? Не вижу смысла. Вы ведь не станете просить прощения за то, что другие маги искалечили мое тело, лишили последних остатков здоровья, превратили полного сил 40-летнего мужчину в припадочного калеку? Нет ведь? Значит, мы квиты, мэтр». И пока шел этот тяжелый для обоих собеседников разговор, кихтанцы сменили тактику обстрела. Теперь они стреляли из гаубиц, отдавая предпочтение крутой траектории и более тяжелым снарядам крупного калибра. Первый же такой снаряд упал в самом центре внутреннего двора форта, сеча осколками окружающее пространство. Замертво упали сразу трое. «Коридоры!» – крикнул Росс. «Быстрее! Живо! Прячьтесь!» Следующие снаряды подожгли хозяйственные постройки, – загнав обороняющихся под защиту каменных стен цитаделей и бастионов. Через 20 минут горели казармы, пылала крыша кузни, дико кричал раненый скот и умирающие лошади. И ничего, совсем ничего нельзя было сделать. Даже добить, чтобы не мучились. Люди еле-еле дождались паузы, пока кихтанцы снова наводили свои пушки на цель, чтобы прервать хотя бы страдания животных. Мальчишка-стрелок, прятавшийся на стене рядом с Джевиджем, плакал навзрыд. Его пальцы, сжимавшие винтовку, побелели от усилий. Сволочи, гады, сволочи, гады. Нужно было что-то делать немедленно, понимал Рос. Дальше будет только хуже. И пока они будут прятаться, враг подойдет вплотную к стенам, причем со всех сторон. «Как вас зовут, рядовой? Откуда вы родом?» – резко спросил он. Теперь кихтанцы стреляли не залпами, а потому в сплошном грохоте и пальбе не случалось ни малейшего перерыва. «Хаулбук!» – скликнул солдат. «Из Нену!» «Вы сирота, Хаулбук?» «Так точно, милорд!» «Вы мне поможете, рядовой Бук?» – распорядился Джевидж. «Как, милорд?» Губы мальчишки мелко-мелко дрожали, из носа текло. «Будете подавать мне снаряды?» «А я?» – скинулся пристроившийся рядом Маран. «А вы будете помогать мне наводить скорострелку. Надо этих выродков заткнуть раз и навсегда. Сейчас мы им покажем, кто в варе хозяин». С этими словами Рос подбежал к пушке. За грохотом перепуганного сердца в груди он не слышал взрывов. Страшно было до обморока, до предательского зуда внизу живота. Страшно было не погибнуть, а не справиться с механикой. Казалось, все знания выветрились из головы. Что, если он не сумеет правильно прицелиться? Всетворец-вершитель, помоги. Но благословен будь педант и зануда полковник Томас, целый год терзавший курсанта Джевиджа в военной академии, вбивая ему в голову азы артиллерийской науки, и вечная память мистрилу Моизену, изобретшему оптический прицел. Никогда в жизни Росу не доводилось с такой скоростью крутить винты поворотных подъемных механизмов. «Открыть поршневой затвор! Заряжай, пли! Это тебе не древний шершень. В скорострелке ударник срабатывает автоматически при закрывании затвора, а откат после выстрела благодаря гидравлическому тормозу с пружинным накатником значительно сокращается. К тому же он возвращает ствол в первоначальное положение». Выстрел оказался довольно точным, нанеся немалый урон кихтанским позициям. «Затвор, заряжай, пли!» «Ура!» – визжал рядовой Бук. «Так их, гадов, так их! Вот вам за белянку, и за старичка, и за мышку!» «Лучше пусть мстит за любимых лошадок, чем плачет от жалости к ним и к себе», – подумалось Джевиджу. И, пожалуй, это была последняя связанная мысль бывшего маршала, прежде чем его целиком охватило боевое безумие. Нет, неправда. Последним стало неожиданное открытие. Он обрадовался, что его сын никогда не станет ни генералом, ни адмиралом, ни маршалом. Он будет кем-то другим. И это правильно. «Наводи, заряжай, огонь!» Затем генерал Барс прекратил обстрел и отправил своих людей в атаку. «На стены! Все по местам! По местам!» – прорал Джевидж, но продолжил стрелять. Теперь уже по идущей к форту пехоте. «Стрелки! Огонь!» Винтовки и ружья поддержали своего командира единогласно. У Росса Кайлина Джевиджа снова была своя армия. Настоящая, храбрая, непобедимая. Время повернулось вспять, откатилось назад, словно старичок-шершень. И все войны, все походы, все победы и поражения спеклись в сознании бывшего эль-лорского маршала в единое целое, начиная от сбереженного моста через Эоху и заканчивая. Последний из пушек генерала Барса все-таки совершила свой роковой выстрел. И хотя пришел сон в стороне от боевой позиции Джевиджа, но взрывная волна отшвырнула его в сторону и приложила об камень. Рос потерял сознание, а когда пришел в себя, то сразу обнаружил признаки контузии. Голова раскалывалась на части, перед глазами плыло, а вся одежда на груди оказалась залита рвотой. И неживая тишина. Маран раскрывал рот, но Джевидж не слышал ни единого слова. Пришлось заставить себя сосредоточиться и читать по губам. «Милорд, у вас контузия». «Я и без тебя знаю», – не сказал, а прокричал Рос. «Подними меня». «Вам нельзя». «Можно. Подними. Я оглох, но не ослеп». И тут обнаружилось, что правую руку он не ощущает совсем, будто ее вообще нет. Джевидж перевел взгляд на конечность. На месте. Только болтается безвольно, как тряпка. «Значит, парализовало. Проклятие. Привяжи правую руку к телу. Сейчас же. В чем-то временная глухота, а Рос свято верил, что она временная, пошла ему даже на пользу. Он ничего не слышал, зато прекрасно видел. Словно кто-то всемогущий вернул глазам юношескую резкость.